«До свидания, мой малыш, на охоте твой отец», — по ночам напевала ему мать, разгоняя тьму без отцовщины. «Вот с охоты он идет, шкурку кролика несет, малыша ей обернет». Но у ворот дома он встретил тихого человека в гражданской одежде, который не рассказывал о своих подвигах и не привез медалей, которыми мог бы восхищаться сын, полируя их до блеска. Уильям был глубоко разочарован. Двоюродные братья помочь ему не могли. Их отец, дядя Уильяма, Эдом, был убит 3 года назад в сражении на Сомме. Его фотографии, окаймленные черным крепом, гордо стояли на высоких полках. Его медали на бархатных подушках были выставлены на обозрение в стеклянном ящике в холле. Мемориальная доска с его именем находилась слева от алтаря в соборе Святой Марии. Роджер и Чарльз превратили жизнь Уильяма в трагедию. Они высмеивали его отца, который, по их словам, никогда не был солдатом. А если и состоял на военной службе, то провел ее за столом, как штабная крыса. Однажды они подложили Уильяму на подушку белое перо с маленькой табличкой, на которой от руки было написано «В честь твоего отца». Все это было тяжело для 9-летнего мальчика и могло стать совсем невыносимым, но возвращение отца совпало с началом последнего этапа борьбы, которую вела его мать с болезнью, постепенно подтачивавшей ее на протяжении последних 18 месяцев. «Это конец», — говорили люди, когда думали, что Уильям не слышит их. Но даже потому, как они отводили глаза, он мог понять, что следует готовиться к худшему. Последние полгода ее поддерживало скорое возвращение Кристофера. Всякий раз, заходя в ее спальню, он видел это в ее глазах. Страстное стремление дождаться его, которое одновременно будило в ней силы и истощало ее. Через 2 месяца после приезда Кристофера, незадолго до Рождества, когда казалось, что все готовятся к празднику, к новому рождению старого мира, мать умерла во сне. Хотя Уильям и знал, что несправедлив, в ее смерти он обвинял отца. К тому же Кристофер выглядел так, словно чувствовал себя виноватым, и это только усиливало невысказанное обвинение Уильяма. Однако на самом деле Кристофер просто неуютно чувствовал себя наедине с сыном и никак не мог примириться со смертью жены. Никакие объяснения его не удовлетворяли. Той суровой зимой, начавшейся сразу после кончины жены, он часами бродил по замерзшим бесплодным полям, пытаясь избавиться от чувства вины за случившееся. Или, по крайней мере, приглушить его на какое-то время. Между ним и мальчиком образовалась пропасть, и это было болезненно для обоих. Весна согрела поля и положила первые цветы на могилу Элизабет, но сблизить отца и сына ей не удалось. Было решено, что осенью Уильям отправится в частную школу в Винчестер. И вдруг все изменилось в одно мгновение. Однажды, когда Кристофер находился в Хексхэме у своей сестры Хэриет, оставшейся без присмотра, Уильям вошел в кабинет отца и открыл его стол. Что он искал? Он сам не смог бы ответить на этот вопрос. В каком-то смысле он искал своего отца, и в каком-то смысле он нашел его. В правом углу верхнего ящика среди кипы бумаг он обнаружил маленькую красную коробку. На крышке был изображен королевский крест. Внутри лежала медаль в форме креста. Уильям сразу понял, что перед ним крест Виктории. Он видел его изображение в годы войны в одном журнале. В лежавшем около коробки конверте было письмо из Букингемского дворца, в котором говорилось, что майор Кристофер Уайлэм представлен к награде за высшее проявление исключительной храбрости на службе своему королю и отечеству. Несколько дней у Уильяма раздирали противоречивые чувства. Он радовался находке и ощущал собственную вину, так как сделал ее не совсем честным путем. В воскресенье после церкви он во всем признался отцу. Теперь он настолько нуждался в объяснении, что страх перед возможным наказанием стал слабее. В тот день Они в первый раз поговорили один на один в кабинете Кристофер, и разговор длился до тех пор, пока огонь в камине не превратился в пепел.